Глава 37. Пара бокалов на столе со льдом и виски. Полумрак в моей небольшой кухне. Включена лишь подсветка. На столе тарелки с нарезкой из того, что было в холодильнике. И то потому, что Шаулов настоял на том, чтобы я хоть что-то съела. Я искала подсадного Нечаева. Искала тихо, чтобы никто ничего не знал. Проблемы с утечкой информации начались в ноябре. Но там были какие-то куски, мелочевка. Если этот ушлепок подсаживал кого-то, то логично было бы сделать это хотя бы за полгода, чтобы сразу не вычислили, чтобы человек уже понимал все и ориентировался в чужом бизнесе. Поэтому я сделала запрос в отдел кадров. Мне прислали список тех, кого брали за это время. Проверила? Всех не успела. А если это не новичок? Это было вторым шагом. Но там уже мне бы понадобилась помощь айтишников. Они рыли после утечки, но не там, где пришло в голову мне. Сделала глоток виски, отмечая, что Арай о чем-то задумался. Информация, которая всплыла на свет белый, была же не в общем доступе для сотрудников. Конечно, нет. Те вопросы, которые невозможно решить в правовом поле, приходится разруливать другими схемами. Не мне тебе об этом рассказывать. Слили именно это. Всплыла чернуха в основном. Бухгалтерия по теневым дочкам и разработки под новый проект. К такому имею доступ только я и Довлатов. Это то, что я тебе притащила в день, когда Захара АБЭП с СК взял. Проблема Арай в том, что утекло с моей учетки, при этом без следов взлома. Все сделано так, будто это я вошла в систему и слила. А я этого не делала. Пароли кто мог знать? Никто. И доп-защита стоит на всех устройствах. Телефон теряла? Я перевела озадаченный взгляд на Шаулова, и неприятный холодок прошелся по спине. Понимание, откуда прилетело, прокатилось раскаленным железом по коже. Да, пока на больничном сидела. Пароль блокировки давно меняла? Да, но там еще распознавание лица. Я нервно сглотнула, уже понимая, к чему ведет Арай. Когда распознавание не срабатывает, требует пароль? Да. Тебя пасли. Пасли грамотно. Скорее всего, даже с камер. Телефон кто-то нашел и вернул? Арай потянулся к пачке сигарет и закурил, медленно выпуская дым. Да, позвонили через час-два, на второй номер, который на планшете. Скорее всего, тебя пасли, пока не выяснили комбинацию. Это недолго, на самом деле обычно даже пары часов хватает. Особенно, если где-то по магазинам гуляла. Подослали щипача, который спиздил трубку. Тут же скопировали все. Если простыми словами, то создается полное зеркало со всеми доступами, паролями и ключами. Через зеркало и входят в систему. Либо загружается фоновая программа, которая позволяет ублюдкам считывать все пароли. Способов много. «Телефон тебе вернули вечером, в день, когда обнаружила пропажу?» «Да, уже обреченно, с полным принятием собственной вины». «У них было достаточно времени, чтобы увести все, что было необходимо». Бокал осушен до дна, и я, сжав веки, обхватила голову руками, склонившись над столешницей. «Правильно, Довлатов указал мне на дверь. Я виновата». «Юмашева, сопли вытри». «Виноват Довлатов. Он недооценил открывшуюся на него охоту. Он должен был обеспечить тебя охраной. И неважно, где ты, на работе, на больничном, да хоть у черта на куличках. Это его проёб». «Ты не понимаешь». «Я понимаю гораздо больше, чем тебе кажется. Понимаю даже то, что ваши отношения с Захаром изменились за последний месяц. Это по взглядам считывалось. По тем, которые обычно люди не замечают. Не переживай, перед персоналом вы нигде не спалились. Но я Захара всю жизнь знаю, на одном горшке сидели, так что уловить изменения могу. Понимаю, что сейчас его Тамарин вытащит, какая бы жопа ни была. Как бы он ни влип, Тамарин ему пизды даст и не раз, и вытащит. Припоминать ему потом будет полжизни, но вытащит Ален. Лев Игоревич ведь не просто хороший знакомый. Не просто. Захар его сына из реки вытащил. Нам лет по 15 было, шарахались по улицам. Я в магазин зашел за ерундой какой-то. а Довлатов на улице остался. Там недалеко приток речки был. Школота зимой по льду на другой берег переходила. На календаре март, лед уже хрупкий. Вот пацан и провалился. Женщина какая-то увидела, давай орать, звать на помощь. Захар и сорвался. Недолго думая, одежду сорвал и сразу на лед. Вытащил. Я когда подбежал, они к берегу уже ползли. После этого Тамарин его из своего поля зрения не выпускал. Где-то по-отцовски прописывал, где-то разговорами, где-то открыто помогал. Захар же бешеный был, вообще без тормозов. Это в армии он уже пообтесался, спокойнее пришел. А потом, со временем, будь то и вовсе. Ара осёкся, делая очередной глоток виски и подкуривая очередную сигарету. Но мне не нужно было пояснений. Что было потом, это я уже знала от самого Довлатова. Маша, ребенок и перманентное чувство вины. Я сейчас банальщину скажу, но нормально все будет, Алён. Время дай и ему, и себе. И Арай пододвинулся ближе, чтобы обнять меня за плечи и, притянув к себе, чмокнуть в макушку. И я всхлипнула впервые за весь этот чертов вечер, вытирая ладонями с лица горячие дорожки слез. Надралась я основательно, до вертолетов. Шаулов оттащил мое пьяное тело в спальню, укрыл одеялом и заботливо поставил рядом с кроватью тазик. «Я в порядке». «Конечно. Утром об этом только не забывай. И как оружие Блевантина зарядишь, прицельность не теряй. Таз вроде большой, промахнуться не должна». «Меня не тошнит». «Это пока». «Не расстраивай меня». «И не планировал. Давай, верный рыцарь, спи. Я ушел. На днях наберу». Уткнувшись в подушку, подняла руку. Это было мое молчаливое «договорились». Просто словами я бы уже не выговорила. Шаулов что-то еще сказал перед тем, как выйти из комнаты, но я уже была на пути в царство Морфея и сути не уловила.